После этого я, наконец, отрубился. Как выяснилось, на фантастически долгий срок. Я спал до самого Богни, а туда мы добирались чуть ли не целые сутки, поскольку Нуминориху пришлось довольно долго ждать парома на переправе. Мои героические спутники каким-то образом умудрились закинуть мое спящее тело на заднее сиденье. Они утверждали, что сие действо совершалось под сладкую музыку страшных ругательств, вылетавших из моего рта. Пока Миламари и Нуминорих в лицах пересказывали мне подробности этого выдающегося события, я успел сделать вывод, что за время моего отсутствия в мире бодрствующих людей они успели подружиться. Впрочем, это я мог предсказать с самого начала, не прибегая к помощи квалифицированных гадалок. В Богне мы задержались на пару часов. Всем нам позарез требовалось помыться, переодеться, да и хороший завтрак в крошечном трактирчике со странным названием «Сияющий нос» оказался тем самым событием, ради которого вполне стоило родиться. Миламари наконец-то рассталась с измятым клетчатым пледом и переоделась в одно из моих туланских лохи. Я тут же окончательно уяснил, на эту прекрасную леди совершенно невозможно смотреть без сладкой дрожи в коленках. Вот уж не думал, что мне еще когда-нибудь доведется испытать классический набор головокружительных ощущений, доступных только очень молодым и по уши влюбленным юношам. После завтрака Нуминорих заявил, что теперь заднее сиденье по праву принадлежит ему. Возражения на сей счет нашлись только у Друппи, которому всегда казалось, что валяться на мягком сиденье гораздо приятнее, чем под ним. Но бедняге поневоле пришлось согласиться с нашим решением, просто потому что нас было трое, а он один. Типичные издержки демократии. В общем, Нуминорих наконец-то приступил к просмотру сновидений, скопившихся за время его продолжительного бодрствования, а мы с Миламари нерешительно переглянулись. «Хочешь сесть за рычаг или покататься?» — спросил я. «Не знаю. Сначала все-таки покататься. Только ты будешь гнать так быстро, как умеешь, ладно? Как в ту ночь, когда мы ехали из Магахонского леса». «Быстро — это запросто», — улыбнулся я. «Но как в ту ночь у нас все равно не получится. Сегодня утром все может быть только как сегодня утром. Да, ну и к лучшему». «Твоя правда», — задумчиво согласилась она и восхищенно умолкла. Я как раз вырулил на загородную дорогу и разогнался так, что гусеницы от земли отрывались. Примерно через полчаса Миламари осторожно прикоснулась к моему плечу. «Макс», — тихо спросила она, — «а ты можешь сделать так, чтобы никто из нас не умер, ни ты, ни я?» «В смысле, вообще никогда?» — уточнил я. «Боюсь, что нет. Вот магистр Нанка-Йог был крупным специалистом в этом вопросе, но с моей легкой руки он навсегда покинул наш прекрасный мир. Впрочем, я могу попробовать его навестить. Может быть, он будет так любезен, что примет меня хотя бы в подготовительную группу при своей школе». «Да нет, я имею в виду хотя бы в ближайшее время», — робко сказала Миламари. «Все так замечательно, и мне совсем не хочется умирать. Мне вообще никогда этого не хотелось, но сейчас особенно». «А с какой стати ты должна умирать, да еще и прямо сейчас?» — удивленно спросил я. И осекся, потому что до меня наконец дошло. «Ну, разумеется, когда-то, не то три, не то четыре, бесконечно долгих года назад, мы с Миламари встретились в квартале свиданий. А люди, встретившиеся там, должны заранее смириться с мыслью, что в их распоряжении всего одна ночь. Считается, что безумцы, рискнувшие продлить это удовольствие, обречены». По крайней мере, один из них. Собственно говоря, именно по этой причине Миламари, сломя голову, удрала из моей спальни на рассвете, а потом мы оба прошли через настоящий ад, пока нам не удалось с грехом пополам убедить себя, что у хорошей дружбы действительно есть некоторые преимущества перед страстью. Честно говоря, я даже не вспомнил об этом, когда удивительная птица, прилетевшая выручать меня в самое сердце гугланских топей, превратилась в настоящую живую женщину. «Я забыл», — виновато сказал я. «А ты? Ты все время об этом помнила?» «Не знаю», — она удивленно пожала плечами. «После того, как я проснулась рядом с тобой, я почему-то была совершенно уверена, что больше ничто не имеет значения. Все дурацкие события прошлого отменяются. Мне казалось, мы оба только что появились на свет под этим восхитительным небом, и никакого прошлого у нас вообще не было. А теперь я выспалась, переоделась, поняла, что все происходит на самом деле, подумала.